Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Сегодня в виртуальной студии находится Сергей Емельянов. Здравия тебе, Сергей. Здравствуйте. Александр Соколов. Здравия тебе, Александр. Здравия. И я ваш покорный слуга Алексей Орлов. Мы сегодня будем затрагивать тему МСУ и жизненные задачи. Там есть несколько подпунктов, но вот эти подпункты мы по ходу будем разбирать. Может быть, в этой передаче все коснемся, может быть, разобьем на разные другие передачи. В общем, как пойдет, чтобы не затягивать время и как-то подробно одну из тем или подпунктов под тем разбирать. Для начала, как всегда, я Александру передаю слово, чтобы он развил эту тему, исходя из того, что он ее и предложил. И вот отхожу в стороночку. Пожалуйста, Александр, начинай. Благодарю вас. Но дело в том, что цикл передач, который мы, друзья, затеяли для вас, по сути дела, да, для того, чтобы как можно полнее представить себе все и законодательные основания, и правовые, и человеческие, и традиционно-культурные возможности то, чего сегодня называется местное самоуправление. И нам никуда не деться от того, что мы находимся в объеме жизни, которая бурлит, шевелится, двигается в нас, вокруг нас, как-то мы взаимодействуем с людьми. И, к сожалению, последний период нам постоянно демонстрирует то, что мы находимся в состоянии глубочайшего кризиса. Вот. И нам кажется иногда, что ну как-то мы перетерпим, не то еще вроде бы терпели, и как-то оно вот все устаканится, и как-то само собой решится. Так, конечно же, при такой позиции не вырастают, и серьезные дела, они не делаются. Вот. И мне бы хотелось, учитывая все то, что мы наговорили в предыдущих передачах, вот вместе с вами, друзья, с одной стороны помечтать, а с другой стороны обратить внимание на то, какую роль МСУ может сыграть в жизненно важных задачах. А эти задачи состоят из очень-очень многих факторов. Ну, конечно же, мы всех буквально там тысяч их не коснемся, но, как нам кажется, самое главное. Вот, мы всегда являемся производными нашего мировоззрения. А мировоззрение, как правило, формируется в результате воспитания, образования, тех примеров, которые нам показывают родители вначале, потом, когда нам так называемая культура в кавычках или без, тоже демонстрирует наши какие-то предполагаемые ценности, правильности взаимоотношений. Все это так или иначе формируется в наши устойчивые привычки, вот, и уже происходит то, что происходит. Вот. Так вот, кризис, как правило, всегда говорит о том, что ситуация такова, что в ней не хватает разумения. Мало того, мы все имеем какую-то внутреннюю происторическую память того, что все-таки наши предки были высочайшей культурой в этом отношении. Вот, и многие как бы факторы того, как, что это действительно так было, мы уже приводили в своих передачах. И вот мне хотелось бы, друзья, все-таки вот, начиная с того, каким образом воспитание и образование, как я уже сказал, играет очень важную роль, и каким образом средства МСУ, его возможности могут эту ситуацию наладить в нашу пользу, в пользу развития народа, в пользу того, чтобы наше мировоззрение было действительно ну, сродни тому нашему большому космическому, русскому мировоззрению. Вот. И каким образом мы можем на самом деле влиять на то, чтобы такое содержание в народе становилось крепким, устойчивым и развивающимся. Вот пока давайте затронем эту тему воспитания и образования. Вот, Сереж, ты на этот момент что можешь отразить? Каким образом мы можем влиять на эти вещи? Ну, первое, это, конечно, грамотность. Мы ставим на первое место. И, например, давайте я предлагаю сейчас посмотреть, как составляется элементарно письмо чиновникам, для примера, потому что многим это интересно, как это так, спрашивают после наших передач, вот как это получается, что чиновники с удовольствием выполняют просьбы. Значит, вот есть у меня письма, ну, например, я сразу расскажу про нюансы. Обычно пишем в письме, в обращении по мелочам, я пишу, ну, например, по асфальту или спилить дерево. вот аварийные деревья на мирном проезде 5, допустим, или вот на Ленина 65, где я живу, и как это вот они делали. Значит, обычно я пишу главе администрации, а он уже там по своим инстанциям, как правило, отправляет письма туда, куда надо. И пишу по электронной почте, чтобы не заморачивать почту. Вот. Есть, и следующие там моменты, что если повторно, пишу повторно, дата там, то все. Вот. И пишу аварийные деревья на мирном проезде, прям четко подчеркиваю. Очень коротко, что, вот есть аварийные деревья, опасность такая-то, потому что нависание там на провода, над людьми там. И фотографию прикладываю, очень важный фактор, человек очень коротко, аварийные деревья и фотография, все ясно. То есть чиновник видит, что его уважают, ему понятно, что делать, какое принимать решение, он не сопротивляется, просит по инстанции, это, ну, решение принимается в течение 5 секунд. То есть если правильно составлено письмо, то есть нет значит, такого перегруза большим текстом, потому что больше полстраницы чиновники не читают. И пишем там, или распоряжение, или прошу вас, или вам надлежит. Вот. Ну, я обычно пишу сейчас прошу вас, и они все прекрасно выполняют. Приложение фотографиями. Вот. Или, например, вот свалка точно так же. В связи с опасностью там, так во дворе образовалась свалка мусора в связи с тем, что кто-то сжег все три пластиковых контейнера, и это продолжается уже более 2 недель. Вот, очень коротко, 2 строчки, 2 недели стоит мусор, лето, жара, опасность инфекций, фотография, свалка во дворе. Все, чиновник за 5 секунд понял, что ему делать и куда направить. Это уважение к ним. Ну и там какие-то еще вопросы дальше. Тут по хулиганам, тут поджоги, то есть, и заодно попросил, чтобы там полиция мешалась. Вот. И полиция там вызвала, поговорили, кое-что там сделали, и тоже все с уважением, мирно, все это, существующая система просто работает. Это вот то, что мне попросили, вот, я вот делюсь вот этими наработками. А теперь мы поговорим о глобальных вещах, связанных, как мы обозвали, с культурой. Да? Значит, первое. Здесь мы входим в такое понятие, как раскрытие секрета, что такое местное самоуправление. Если я не говорил, буду говорить или первый раз, или для кого-то последующий раз. Что такое местное самоуправление? Местное самоуправление – это не организация, не общественная организация, это не что иное, как процесс, который происходит ежедневно, ежечасно, ежесекундно, днем и ночью, как результат мыслей людей, поведения, поступков, намерений, желаний, взаимодействия, взаимоуважения или конфликтности. То есть результирующим является на поверхности творчество. То есть то, что есть на поверхности, вот мусорная свалка, это творчество. Убрали мусорную свалку, посадили цветы, это тоже творчество, это процесс. То есть МСУ это не организация, это процесс. Или у людей там не только свалка, там еще что-то, асфальт раздроблен, это тоже процесс их МСУ. Если люди принимают решение, пишут письма, или сами засыпали, или там засыпали, заплатили и потребовали оплатить там, из бюджета города. То есть вариантов много. То есть местное самоуправление – это, в принципе, процесс. Процесс жизни, данный изначально нашим Всевышним, который нас создал, и сказал, все на волю вашу. То есть как хотите, так и живите, плодитесь и размножайтесь. То есть плодитесь, это значит наша обязанность приумножаться. Почему? Потому что плодясь, мы создаем условия какие? Чем больше людей, например, после 200 миллионов имеющихся на территории людей, появляются на территории такие науки, такие люди, то есть как результат вот этого развития, которые резко дают технологии устойчивого развития. Вот. То есть после каждого определенного миллиона людей там возникают силы, средства, могущество какое-то дополнительное, то есть как признак того, что действительно люди между собой хорошо организуются. Например, Россия, Советский Союз, Ведическая или Русь, она была крепкая, единая, это была держава на весь земной шар. Это означало, что люди умели договариваться так, что все в себя вмещали. Как только люди конфликтуют, друг друга отталкивают, все разъединяется. То есть это тоже процесс. процесс день сварога, ночь сварога. И что касается, например, возвращаемся к культуре, если люди творят, то есть у них появилось свободное время, или не только свободное время, но они ценят понятие культуры, приумножают ее, ценят чужие культуры, тоже их приумножают, то возникают силы, которые все это поддерживают, появляются средства, появляются возможности, появляются талантливые люди, талантливейшие люди. Вот, как результат того, что люди настроены на, вот, именно на объединение. То есть, вот, например, русский менталитет ведет к объединению, появляются культурные ценности. Там, где люди идут по пути отталкивания, там, например, возьмите прямо до дигнатического случая, это прибалтийские республики. Вот это их отталкивание, вот там Россия нас там, русофобию там они там продвигают, еще что такое. И вот за время после того, как СССР распался, вот, что-нибудь мы слышали, знаем о том, что что-то там культурное продвинулось. Вот, это процесс их МСУ, то есть отталкивание, что что-то, то есть то, что было целостным и лучшим, привело к тому, что ничего там нового вообще нет. Мы об этом даже и не знаем. Может быть, они между собой какой-то есть, но только в условиях расширенного, так сказать, союза, оно что-то развивалось, укреплялось, объединялось там и процветало. Точно так же и сейчас происходит в России в отношении культуры. Там, где люди склонны с уважением относиться к лучшим традициям, там происходит усиление возможностей материальных и так далее, и так далее, и лучших традиций. Вот, в том числе. Вот пример хороший из Орла. Там люди собрали круг. Они, это одна из форм местного самоуправления на основе славянских знаний, что такое круг, вятичи. И они прекрасно сумели создать условия для того, чтобы возрождать традиции, масленицы. При этом снимают на видео местные телевизионщики. Даже из Америки приехали снимать, изучать, интересуются традициями. По-моему, из BBC, да, из BBC. Вот, это означает, что вот это ярое желание опираться на исконные свои родовые традиции, как созревший факт, привело к тому, что лучшее стало возрождаться. И там вот эти праздники есть уже и газеты, и телевидение, оно их освещает, и людям это любо. Как они говорят, и как мы говорим, любо, добро, вот, расцветает. Почему? Потому что люди проявили свою волю. Вот это и есть одна из форм местного самоуправления, круг называется. А начиналось тоже с интересного. То люди приходили, уходили, пытались договариваться. И вот сейчас во всей России вот эта идея, как формы местного самоуправления, возрождение славянских традиций, тоже работает. Это тоже форма возвращение к силе общественных организаций, потому что государство можно и нужно укрепить только лишь силами народа. Даже в законе 131 ФЗ так и сказано. Инициатива граждан, стремящихся даже к контролю и сотрудничеству с органами местного самоуправления и государственными органами, приветствуется. То есть умные люди, писавшие законы, понимают, что объединение с народом ведет к тому, что все будут процветать. А там, где есть противодействие, там, где есть еще напряжение, там народу, значит, надо исправлять свои ошибки. Вот как сегодня разговаривала женщина, у них проблема по местному самоуправлению, ну, конкретная проблема. Я объясняю, то есть она сама одна там, я был у них на собрании буквально вчера, и вот так по деталям, если посмотреть, народ разобщен, первое, народ, даже то, что грамотно было объяснено, что надо делать, народ не воспринимает, как вот по шагам, что нужно действовать. Вот, хотя вот много грамотно всего сделать, а почему-то вот нет удачи в получении результата, и все. А почему? Потому что, как я увидел, народ сам по себе разобщен. Чиновники приходят и пытаются в свою сторону там, документы подделать, переделать. Но Бог, или высшая сила, или там, творец, или там, программа там, высшая, она хочет получить от людей всего лишь одну вещь, чтобы люди объединились и приняли решение, что же они хотят, что мы единое целое. А когда порознь, я так и объясняю, извините, все, что по закону конкуренции, люди, когда не объединяются, они обязаны быть как сорняк уничтожены. Что с нами и делают. Да. По сути дела, мы сейчас опять повторяем те возможности и того, что люди могут пользоваться своими правами. Я бы хотел вот в русле развития вот этой культуры, воспитания, образования, Лёш, чтобы ты дополнил о том, каким образом видится, что действительно это крайне важно, надо делать. Это действительно серьезной задачей является. Может быть, какие-то факты приведешь. Лёш, тебе слово. В данном случае факты вряд ли я приведу, потому что я ни в каком МСУ не состою, к сожалению. Я могу только наблюдать за тем, что происходит, и свое видение высказывать. Если мое видение интересно, и потом в дальнейшем вы можете обсудить, оно ляжет в нашу общую канву, ну тогда я поделюсь. Дело в том, что помимо проложения трассы, помимо обрезки деревьев, там, ремонта дороги и чего-то еще, местное самоуправление может определять какие-то культурные, идеологические задачи, необходимые тем людям, которые живут на этой территории. И поэтому, на мой взгляд, если вдруг мы видим, что где-то кто-то отравляет нас алкоголем, а мы поняли, что алкоголь – это наркотик, который нас убивает, то местное самоуправление через ход может написать заявку о том, чтобы все точки вот в радиусе таком-таком-то закрыли. А вместо них открыли, например, детский сад, открыли еще какой-нибудь там пункт взаимодействия с людьми, восстановили, может быть, свой дом культуры и так далее и тому подобное. То есть люди могут как призывать тех, кто находится наверху, чтобы они следовали установкам этих людей, так и сами что-то делать, например, чтобы им выделили какие-то средства, если кто-то там не способен это решить. И если кто-то не способен сверху решить, то люди эти средства получают, они тогда просто отодвинут того, кто не способен решить. Или через выборы, или через создание своего управляющего комитета, то есть это уже конфронтация начинается. И здесь такие долгие могут быть шаги дальние с боданием, выстраиванием и так далее. Но лучше, конечно, делать все это мирным путем, без каких-либо там конфронтационных действий. Так вот, если я вижу, что, например, в моем селе или между селами нет элементарно дома культуры, нет кружков, то я могу сделать заявку, чтобы такой дом культуры здесь появился. Но для этого необходимо людям, опять же, понимать, что они хозяева на земле, понимать, что от них много что зависит, и это все дело каким-то образом заявить выше. Если выше не чешутся, ну тогда самим это организовывать. И это нисколько не будет противоречить 131 закону, насколько я понимаю. И когда человек какой-то появляется, который делится знаниями, и вот, например, давайте организуем это, давайте сделаем вот это, а давайте детей подготовим, а давайте, например, создадим детский пионерский лагерь, а давайте, давайте, давайте, давайте. И если люди отвечают этому человеку, все пойдет как нужно. Если вдруг такого человека не оказывается рядом, ну, тогда мы превращаемся в болото или остаемся болотом, где люди, к сожалению, будут жить, как они сейчас живут, и ничего хорошего здесь не будет. Так что любая идеологическая составляющая должна опираться на потребности людей и осознание этих людей, живущих на этом месте. Вот мне так это видится. Хорошо, я бы хотел дополнить вот этот момент. Вот смотрите, друзья, почему я хотел бы дополнить. Мы когда, ну, как бы говорим об общих вещах, ну, такого культурологического плана, да, то нам кажется это просто бла-бла-бла. Вот. Но если обратить внимание на то, что происходит в вопросах культуры, традиции, и особенно в системе воспитания и образования, это же, конечно, волосы дыбом встают. Вот есть очень хорошая, так сказать, исследователь Ясюкова. Она такие факты приводит убойные, ну просто... Или вот я буквально недавно слушал откровение одной мамы, которая рассказывает, каким образом ей пришлось заниматься с дочкой, которую вот этими сегодняшними стандартами, сегодняшними методиками обучали чтению. Понимаете, у нее просто это истерическое отторжение к вопросам чтения. Просто ни под каким соусом не хочется читать. Если раньше вопросы воспитания, образования, они, особенно в школе, в садиках, когда воспитатели, преподаватели были в большей степени заняты творческим подходом, как бы, ну, не то что потребности, а реальной ситуацией чувствовать и видеть ученика, и откликались на это дело, то был контакт. Сегодня стандарты так называемого образования, они нагружают учителей, уже даже воспитателей в садиках, таким набором бесконечных планов, рейтингов, вот этой всей гонки за какими-то, так сказать, внешними признаками, якобы работа, а дети в этом контексте вообще не нужны. Усталость учителей, воспитателей такая огромная, что им просто некогда. Я вот просто приводил цифры в прошлом году, летом, ну, межшкольный сезон, межучебный. Вот, у нас в республике 250 учителей рассчиталось. Сегодня я слышу просто рядом целыми школами учителя хотят уходить. Когда навалились вот эти нам, опять же, прививают стандарты российские по воспитанию и образованию. Вот. Детей обучают просто тупо что-то запоминать, а понятийный аппарат, что с чем взаимодействует, что такое жизнь, как, чего, как, это вообще перестает быть в сознании детей. Они разучиваются вообще понимать жизнь. Именно это сегодня такая система образования. А дети – это продолжатели нашей культуры, которая или есть, или нету, или есть чужая. Это наше будущее, это будущее державы, страны. Если мы не понимаем вот этих вещей, то мы находимся на краю пропасти. И совсем в ближайшее время, если мы ничего серьезного делать не будем, просто некому будет эту страну двигать. Уже же говорят вот эти мальчики, воспитанные на так называемых менеджеров вот этой высшей школы экономики по западным лекалам, они приходят во власть, и через 15 секунд они точно такими же оторвами становятся, как эти олигархи и вся остальная шушера. То есть потерян вот этот наш родовой код культуры, традиции и так далее. И еще раз обращаюсь, если мы не даем себе труда разобраться с этим, не просто поныть и поплакаться, а понять, что на самом деле происходит, куда нас заводит эта ситуация, если мы начинаем изучать опыт наших предков, его формировать в системный продукт по воспитанию, образованию, вот, вырабатывать программы, воспитывать этих учителей и так далее, и так далее, и в набат орать и кричать, что это надо делать, а уже потом средствами нашего МСУ, вот этими всеми законными вариантами, просто настаивать. И если не выходит, то требовать. Потому что мы потеряем будущее, мы потеряем страну, мы потеряем свой культурологический код вообще русского мира, так называемого. Поэтому я вижу это крайне важной задачей. И все инструменты, о которых вы оба говорили, их надо применять. Тогда следует, наверное, добавить, что местное самоуправление может устанавливать свои образовательные какие-то программы, как для детского сада, так и для школы. Вот, к примеру, если мы считаем, что нашим детям необходима вот такая-такая-то программа, то мы можем требовать, чтобы эта программа была введена. Да, нам каким-то образом придется взаимодействовать с государственными структурами. Да, каким-то образом нам придется учитывать требования программы. Но мы имеем право что-то дополнять, а что-то убирать из программы. Потому что школа обучает наших детей, на нашей территории находится. И если мы местное самоуправление, то мы можем указывать, как в школе быть. Само собой, да, здесь какая-то, опять же, конфронтация будет, но мы имеем право подавать заявки вплоть до того, чтобы разрабатывалась специальная программа, или вплоть до того, чтобы в программу на государственном уровне вносились какие-то изменения. Потому что и местное самоуправление, где, например, несколько десятков тысяч человек может быть, имеет большей значимости голос, нежели чем голос одного человека, который недоволен, как его ребенка воспитывают или какую программу ему в голову вкладывают. Так что здесь не только постройка детских учреждений, но еще и как эти детские учреждения будут себя вести и что они будут, конечно, давать детям. Для начала нам действительно очень важно осознать, в каком положении мы находимся и куда этот вектор движется. И тогда все можно обобщить, то, что ты сейчас сказал, обобщить лучший опыт, сформировать эти программы и настаивать. Мало того, в образовательном процессе по закону об образовании родители играют существенную роль. Но очень часто родители не задумываются об этом, о том, что они такие же заказчики. Они полагают, что вот отдали в садик, в школу, все, меня, так сказать, взятки гладкие, они должны заниматься. А там такие стандарты, такие требования, что им некогда заниматься. И эти программы, которые применились, они формируют не детей, а я не знаю, неизвестно что. Но, к примеру, по существующей системе, после первого года обучения в первом классе 60% детей уже идут с отклонениями психики. А к концу вообще школы до 95%. Так сказать, репродуктивные функции нарушаются уже отчетливо. Позвоночник, близорукость, я уж там не беру, масса всех этих вещей. Ну какое будущее мы своим детям просто из-за своего нерадения и неразумения готовим? Это страшные вещи, их надо понимать, и вот все то, что ты сейчас говорил, надо обязательно применять. Можно я скажу? Да, да, да. Ну, по процедуре взаимоотношений с чиновниками есть, как бы, есть вот такие мысли. Дело в том, что так как действительно это дети наши, мы имеем право организовать совет родителей, который, если есть люди грамотные, понимающие, они могут настаивать, первое, на том, чтобы там убрать то-то, то-то из программы, то-то, то-то, потому что голос общественности, тем более расписанный многими подписями, имеет большое значение. Это первое, то есть совет родителей. Они то есть собрались, кто-то на себя инициативу взял, то есть председателем выбираем, и он, за ним мы закрепляем по доверенности на голосование отстаивать интересы родителей, то есть выражать общее мнение. Это первый момент. Второй момент очень важный, это тоже он относится именно к процессу, МСУ как процессу, называется переписка с чиновниками. То есть как только мы грамотно начинаем переписываться, чиновники сами дают ответы, после которых напрашиваются новые вопросы. Потому что они бы тоже и рады бы, потому что они тоже родители, что-то изменить в этой системе, но они находятся заложниками системы в рамках того законодательства, которое есть. Потому что люди принимают законы где? В помещениях со спертым воздухом, бетонных коробках, фактически мертвых. Они не находятся на природе, где поют птицы, где Бог подсказывает в душу, какую лучше принять закон, какое положение, какие быстрее бы отменить. То есть мертвая территория, почему и говорится, город это отгороженный от кого? От Бога. Каинская цивилизация, послушайте экономиста, который об этом говорит, недавно буквально смотрел, как же его фамилия, но вспомню, если что, который объясняет, что экономика, даже экономика, это тоже творчество, это процесс. Итак, советы создавать повсеместно. Второе, входить в переписку, то есть обучаться и самим обучать, потому что многие законы, как практика показывает, сами чиновники переделывают под себя, как им удобно. Ну, например, вот есть такой закон, что снабжение водой требуется, чтобы снабжение водой занималась, вот согласно закону, районная администрация. И вот они, значит, навязывают свою управляющую компанию, но они закон под себя подмяли. То есть, но на самом деле не отменяется закон о том, что сам поселок сам себя может снабжать водой, и там ТОС сам себя снабжает. То есть чиновники в свою сторону, чтобы деньги качать через управляющую компанию в свою сторону. А ТОС, который снабжал и снабжает людей водой, он против этого, потому что он не берет такие огромные суммы, как вот пришедший чиновник. То есть вот буквально такая ситуация интересная. Значит, далее, то есть нам предстоит стать грамотными. И, например, что такое бюджет? Кто знает, вот давайте так, Алексей, Александр, вот как вы представляете, что такое бюджет? Вот как люди, как будто вот, если вы знаете, хорошо, если не знаете, тоже хорошо. Представим, что бюджет, иностранное слово, предполагаю, что французское, означает что-то такое, распланированное и выделенное для решения каких-то запланированных задач. Предположим. Ну да, Александр. Но дело в том, что бюджет формируется из тех средств, которые собраны, да, вот, самыми разными способами, и силовыми, и несиловыми, и которые прописаны в законах, что там чего, сколько стоит, какие отчисления, чтобы все социальные и государственные задачи выполнять, содержать там какие-то общие объемы там, армии, там, природы, там, той же системы образования и так далее. И вот, вот этот собранный, так сказать, объем, он уже распределяется, как говорил Алексей, в самые разные, так сказать, направления того, что обеспечивает жизнь страны. Понятно. Значит, дело в том, что изначально бюджетом называется все-таки то, что хочет население и нуждается на своей территории. Почему? Потому что руки рабочие есть, материалы есть, все остальное, это как бюджет, запускается в действие по принципу там, запросов, там, то, сё. И в частности используются деньги, имеющиеся из налоговой базы, из добычи ресурсов и так далее. Но изначально это чисто вот самый простой момент – хотелки народа. То есть все, что хочет народ – это бюджет. Вот. Более того, когда мы стали сталкиваться вот в экономической группе, когда изучаем этот вопрос, оказывается, под наши все хотелки настолько много денег в России, но нет грамотного запроса этих денег, нет грамотных подходов, а либералам это не нужно, представляющая Россия им не нужна, они сейчас находятся у власти. Но дело в том, что они сейчас настолько сильно проседают и теряют в авторитете, что в последний момент они сейчас скажут, чем нас сейчас снимут с позором, как Орешкина, скорее всего, могут сейчас это сделать. Лучше мы согласимся на то, что все-таки будет то, что работало при НЭПе, при Ленине, что было при советской экономике, когда поднимали, это японское чудо, там, вьетнамское, китайское. А там решалось все просто. Вот есть бюджет, мы хотим то-то, то-то. Элементарно печатались, если надо, деньги, а у нас сухая экономика, и все решалось. Но они, даже их печатать не надо, они уже просто в России есть. И людям остается только проявить волю для того, чтобы началось процветание. Это в том, что касается вот сейчас МСУ в рамках экономики. Да. Вот я бы хотел, ну, как бы немножко закруглить вот этот аспект того, что связано с культурой, воспитанием, образованием. Вот учитывая все то, что мы сказали, и я совершенно согласен с Алексеем в том плане, что община, как взаимодействие людей, ну, как бы сходных по культуре, по месту проживания, ратующих за развитие, она прежде всего должна стать сама источником вот той самой культуры, о которой мы хотим. Вот это своими общественными взаимоотношениями, своими праздниками, своими отношениями, которые формируют стиль уважения по законам совести, справедливости. Вот эти все отношения и являются частью той культуры, которая формирует и объединяет огромный народ. И это мы должны прежде всего внутри себя сами делать. Не просто там произносить какие-то лозунги, что это кто-то должен делать, а внутри себя это постоянно осуществлять. А дальше все то, что мы уже говорили. Ну и переходя к следующему моменту, я вот хотел, Сережа начал, как бы зацепил этот момент. Одно из существенных, как бы, секторов нашей жизни, которое, по сути дела, создает нам условия и для жизнедеятельности, и для того, чтобы развиваться и строить какое-то будущее, запас прочности и так далее, это то, что называется экономика. Вот. И здесь вот мы уже частично говорили об этом. Вот мне бы хотелось, друзья, узнать ваше мнение, какую роль вот именно МСУ может сыграть в вопросах экономики для того, чтобы выходить на уровень самодостаточности, запаса прочности и так далее. Пожалуйста, Сереж. Значит, по экономике, вот как мы сейчас изучаем эту тему после съезда, второго съезда МСУ, Александр подготовил такой хороший материал, связанный с тем, как были подняты 4 больших района или региона, ну там несколько районов в каждом регионе, которые на сегодняшний день процветают. И там были применены определенные элементы, которые бы народу хорошо знать, и действия по шагам можно добиться процветания на своей территории. Более того, да, эта методика именно та самая, которая поднимала в советские времена, Сталин занимался этим. Это китайское чудо, японское, это НЭП, это и другие экономики, где главное, скажем так, ключевое слово – комплексное развитие территории, где учитываются интересы большинства, практически в логистике, в ресурсах, трудовых, интеллектуальных потенциала человека. То есть, есть книга у Назарова, Валентина Игоревича, который объясняет, это называется русская экономика, русский менталитет, русское чудо, вот это русское единство, потому что в либеральной экономике мы видим каждый сам за себя, вот, и для него добыть денег важнее, нежели там экология, нежели то, что расслоение населения, кто-то богаче, кто-то беднее будет. А в русском чуде там не допускается излишне большой разброс в зарплатах, там не допускается нарушение экологии, то есть такое действительно разумное отношение ко всему, и к ресурсу, к людям как не к средству, а как к потенциалу, который раскрывается. Вот. И что я могу сказать для тех, кто может этой темой прямо сейчас заинтересоваться? У нас есть уже начальные шаги, но если мы по всей России объединимся в том, чтобы, первое, хотя бы изучить, посмотреть, как это работает, начиная с организации процесса местного самоуправления, не организации местного управления, а процесса местного самоуправления, потому что местное самоуправление – это процесс ежесекундный, ежеминутный, ежечасный. И если мы хотим процветать, нужно объединиться в проявлении своей воли к этому. И на съезде родовой партии, которая объединяет людей с целью построить родовые поместья, значит, 9 вот как раз было регионов представлено, они все заинтересовались этой темой. И даже не специалисты сказали, да все понятно, вот 16,5 минут, если послушать, того, что говорит Назаров, все понятно, что деньги есть, что вероятность получения работы хорошей это в ближайшем будущем. Просто есть механизм уже у государства, который надо, можно задействовать. И деньги для этого и сама Набиуллина говорит, некому огромные триллионы рублей дать, потому что частникам мы не дадим, а вот через, на законном основании, через государственные структуры, которые прозрачны, контролируемые, здесь все получается. Поэтому, я думаю, ссылочку мы скинем под видео в YouTube, я скину. Посмотрите, интересуйтесь, и там, где есть активисты, давайте объединяться, в скайпе есть, как мы ведем процесс МСУ по экономике, вы можете подключиться, потому что лучшего на сегодняшний день ничего в мире не придумано, потому что эта методика взята по примеру, да. Вот хорошо, Сережа, я хотел бы дополнить, что мы совсем недавно с Алексеем предприняли попытку исследования нашего исторического опыта нашего народа, и по сути дела действительно получается, что эта модель экономики, она, авторами этого проекта, которым ты упоминаешь, она скорее интуитивно почувствована, о чем, собственно, Назаров и сам говорил. Так оказывается, все эти элементы, они давно присутствуют в державной модели экономики наших предков. Мы с Алексеем сняли передачу по этому поводу. И меня, например, греет сердце то, что это очень сходные, очень родственные вещи. Вот. Это первый момент. Второй момент, к сожалению, когда мы разуверились, так сказать, в лояльности власти к народу, вот, получается, мы сами по себе живем, выживаем, они сами по себе. Мы стараемся искать каких-то, так сказать, способов устройства своей маленькой экономики, даже называем ее народной, хотя народом является вся страна. Вот. Но для того, чтобы как можно меньше кормить этих чиновников, паразитов там, и прочее. Но сегодня ситуация в стране такова, что мы все взаимосвязаны, все взаимозависимы. И надо, на мой взгляд, искать ту модель экономики, которая бы объединяла и позволяла нам создавать такие условия, которые бы и формировали совершенно другую культурную среду, другие обстоятельства, помогали человеку как бы больше высвобождать время для развития, для понимания себя, для обнаружения себя настоящего, то развитие той культуры и всех систем, которые поднимают человека над вот этой обыденностью, над кризисами и так далее. Вот это очень-очень важно. И именно такая модель экономики, она есть, она очень хорошо созвучна нашим старым, так сказать, давно забытым укладом экономическим, который многие народы поперенимали, вот, а мы как будто бы забыли об этом все. И опять же, если мы хотим действительно процветания достатка, вот, будущее для своего народа, устойчивости в этих вещах, то мы должны изучить все лучшее, что сегодня есть, вот, опять же, взять это в качестве программы развития своей территории и средств НСУ, основанных на существующих законах, ну, внедрить их, трансформировать сегодняшнюю экономику в справедливую экономику. Вот я, Леша, хотел, чтобы ты еще добавил по этому поводу что-то. Давай добавим что-то. Экономика или экохомика? Это ну, а что-то смешно. Вот хомик, хом, дом. Это экологичное домашнее управление своим хозяйством, своими средствами. И кто, как не местное самоуправление, лучше знает, как в нашем доме надо распорядиться. И когда чиновник сидит где-то вдалеке, в какой-то столице, он не знает, какие у нас тут проблемы с нашими лесами, с реками, со всем остальным, и чем мы хотим заниматься, и что у нас здесь есть. Ему кто-то там докладывает, как такие же чиновники, которые далеки от народа, те получают информацию за ужином уже, выжимки, сухой остаток от других каких-то товарищей. И так получается испорченный телефон. А мы на месте знаем, что у нас есть, что у нас нет, что мы хотим, как взаимодействовать, что построить, что там изготовить и прочее, прочее, прочее. Но не хватает одного, как говорил Матроскин. Вот нам вот это вот одно надо сейчас включить в голове, включить хозяина. И в этом случае тогда мы сможем сами формировать тот самый бюджет, о котором сказал Сергей. И этот бюджет мы можем насыщать теми деньгами, которые нам по праву принадлежат. И если этот бюджет формируется, то тогда вот те деньги, которые по праву нам принадлежат, на основании 131 закона, на основании Конституции, на основании еще других каких-то актов и дополнений, будут перечисляться на конкретные дела, не по карманам нашим, а на конкретные дела, вплоть до своих производств, вплоть до своих каких-то предприятий, которые будут обеспечивать необходимые условия для нашей жизни. Вот когда мы хозяева, тогда мы понимаем, все в наших руках, и мы этим всем можем управлять. Когда же мы не хозяева, ну тогда кто-то за нас берет власть в свои руки, власть эта превращается для кого-то в кормушку, а мы превращаемся в тех, которые ставят галочки, якобы все нормально, все исполнено. И потом отчеты красивые, в красивых папочках, с красивыми бантиками подарочными, отправляются в вышестоящие инстанции. Деньги освоены, проблем нет, но выдержитесь, это уже нашу сторону. Да, выдержите. Нам уже 15 или больше лет рассказывают сказки о том, что у нас идет рост экономики, вот она растет, мы стали на устойчивый рост и так далее. 80% собственности в России принадлежат уже частным лицам. И это как раз и является результатом вот этого псевдороста, так называемой экономики. Вот. Ну, вранье сплошное идет. Нам надо проснуться и формировать справедливые условия действительно для целого народа. Вот я хотел бы, друзья, перейти еще к следующим моментам. Вот как, на ваш взгляд, какую роль НСУ может сыграть в вопросах, ну, очень коротко прошу, в вопросах формирования идеологии, то есть тех принципов, на основе которого мы формируем и свои уклады, и взаимоотношения, и экономику, и законы, и все остальное. Вот как, на ваш взгляд, какая роль НСУ может в формировании такого рода идеологии? Сереж. Ну, я как-то говорил, что в действительности тем, какой процент соотношения в обществе. Мы знаем, что 2% – это маргиналы, 2% – это жизнерекущие или герои, или патриоты. И в зависимости от того, что на душе у основной части народа, которая посредине, то будет и снаружи. Ну, то есть, как жена решает, что муж – это глава семьи, так вот эти труженики наши, вот эта основная масса, от нее она является Божьим телом, которое и принимает решение, кто будет править – бандиты или жизнерекущие. Вот. И если народ в душе созрел к тому, чтобы или настрадался, или начал понимать, что к чему, то снаружи, тайному соответствует явно, будут проявляться все больше благословения на силы жизнерекущих, у которых будет как бы вот это Божье, народное, Бог и народ – это единое тело, творческое, именно вот, пусть это плотное тело, но Бог именно здесь, именно в народе. И вот это коллективное решение жить по справедливости, по тому, чтобы бесплатное социальное жилище было, чтобы большие были социальные доплаты детям, чтобы пенсия была 50-55. Вот если люди вот внутри души своей решат, вот да, мы это решаем, я это решаю, мы вместе это решаем, то произойдет чудо, которое на самом деле не чудо. Все знаем, мысль есть, сила. Вот, и не надо ни к бабке ходить, ни Богу молиться. Ты решаешь прямо сейчас, здесь. Я так решил, я яростно решил. Это моя воля, это моя справедливость. А почему нет? И тогда мы увидим, что будет реализоваться процветание. То есть идеологически выдержанное в рамках запроса большинства. То есть МСУ это 50% плюс один голос. Вот. Или в России хотя бы 2% проснувшихся создают условия для пробуждения остальных. Поэтому идеология зависит все-таки от внутреннего состояния. Я думаю, что народ, осталось немного времени, полтора года максимум, максимально к этому созреет. Угу. Алексей, брат родной, ты что добавишь по этому поводу? Я добавлю очень простое высказывание. Показатель того, что ребенок начинает мыслить, то, что ребенок обращает внимание, почему ему не уютно ходить в писаных штанах. Вот, да, когда он это понимает, он перестает писаться. Когда он понимает, что самому интереснее задумывать игру, нежели чем кто-то подбрасывает, он начинает сам уже развиваться. То есть сначала осмысление, почему штанишки мокрые, и он перестает туда писаться, а потом начинает уже придумывать себе занятия в этой жизни. Это уже показатель взрослости. Ну и там уже мудрости, другие следующие показатели. Так вот, на сегодняшний момент задача большинства людей понять, а почему у нас штанишки мокрые? Вот когда мы это поймем, мы тогда врубимся в то, что оказывается это же наших не только рук, но и чего-то другого нашего дела. И что пора перестать уже быть маленькими детьми, и пора отвечать за то, почему мы вот в таком состоянии находимся. Да, почему и сказано, пока нет моего веления, моего хотения, то и не будет щучьего веления. То есть хотение, как осознание вот в этой сказке, осознание, что я хочу, оно приводит к тому, что веление срабатывает. Но я хочу, как истинное я хочу, чтобы всем было хорошо, а не только мне. Вот тогда веление срабатывает, да. Хорошо. Ну, я бы хотел, друзья, еще добавить последний момент, который мы можем коснуться сегодня. Но вот смотрите, дело в том, что многие наши традиции, именно как ну, главенствующие формы жизнедеятельности, они, мягко говоря, ушли в тень. А даже то, что сегодня есть как законодательное поле, мы даже этим не пользуемся. И вот здесь, мне кажется, очень важна роль МСУ вот в формировании вот этой юридической грамотности населения и помощь в том, чтобы они начинали пользоваться этой и грамотностью, и этими возможностями. Вот что ты скажешь, Сереж, по этому поводу? Значит, что касается того, что можно и нужно пользоваться грамотно тем, что уже есть. Опять же, действительно, сколько я знаю, вижу НВНщиков, то есть тех, кто изучал тему непосредственной власти народа, очень многие добились хороших эффектов. И там, где именно на доброжелательных отношениях, признание законов, вплоть до того, что ТОСы работают очень хорошо. А там, где ТОСы есть, но власть ненародная, их просто не признают и пытаются даже переписать, давайте их ликвидируем. То есть все зависит от грамотности народа. То есть сложного там ничего нет. Это война. Вот или возьмите там месяц, два, три, пять, изучать законы и в конце концов грамотно решить все вопросы, или война будет продолжаться на уничтожение, потому что другого нам не предлагают. Полностью предлагают уничтожить Россию. А война идет в информационно-правовом поле. Знание законов – наша победа. Ну, смотрите, друзья, я бы хотел добавить, Сергей, что вот попытка помочь людям, тем, кто рядом, тем, кто могут стать твоим плечом, твоим соратниками, с кем можно дальше делать серьезные взрослые дела, они действительно могут просто не знать многих вещей именно из-за вовлеченности в эту суету, выживание и так далее. Вот, когда мы организовали у себя общину, вот, то и понимая, что вот эти многие вещи, начиная от конституционных прав человека и всего того, что может дать эти существующие законы, люди просто не заглядывают в это, не интересуются. Меня это настолько, ну, как бы и впечатлило, и вдохновило, что я вот обычный пенсионер, да, я издал за свои деньги 50 экземпляров брошюры «Основа державы, власть просвещенного народа». И я поездил по всем городам и всем раздарил. И электронную версию всем тоже раздаю. Вот. Не потому, что я тут хочу похвастаться, а просто говорю, действия, дела, они как раз и создают вот это пространство и поле и помогают людям прозреть в своей юридической грамотности. Леша, ты что хочешь дополнить в этом контексте? Взрослый подход к жизни всегда определяется так. Если человек хочет что-то изменить или что-то получить, он сначала смотрит на свои возможности, смотрит то, что есть в его окружении, изучает, как устроен этот мир, изучает свое естество. И, естественно, он изучает те правила и законы, по которым существуют люди, его окружающие. Это семьи, это общество, это страна или держава, в которой он находится. Когда все это в комплексе он понимает, осознает, вот только потом, уже осознав все это, он может, исходя из того, что у него есть, начать что-то менять. Если же человек не знает элементарно своих прав, не знает элементарно своих обязанностей, не понимает, почему эти обязанности ему кто-то навязал или почему он должен это делать, не понимает, по каким принципам что-то устроено, какое естество человека, то он превращается в разрушителя, который будет в первую очередь разрушать сам себя, потому что он будет кидаться на общество с вилами, с топором, с косой, с чем-то другим, не понимая, что многие вопросы можно решить сообща намного быстрее и намного качественней. Поэтому, друзья, изучайте свое естество, естество и бытие этого мира, изучайте правила, законы, даже если они вам не нравятся. Изучив их, вы поймете свои преимущества и свои возможности. И в заключение, друзья, я бы хотел сказать, что все самое лучшее – это не подарки откуда-то извне, а это то, что мы как творцы можем для себя и должны, и можем создавать. Вот на этом, мне кажется, на сегодня и все. Тогда давайте прощаться. Народ, просыпайся. Да. Итак, с вами было Народное славянское радио. Сергей Емельянов, Александр Соколов, Алексей Орлов в виртуальной студии находились, разбирали тему МСУ и жизненные задачи. Прощаемся с вами, желаем всего самого доброго. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. До свидания. Всего доброго, друзья. Мы сильный народ, мы многое можем и обязательно сделаем. Все получится.